святитель Григорий Турский в своем «Житии преподобных» упоминает третий монастырь, основанный братьями на территории Алемании, обычно отождествляемый с монастырем Роман-Мутьер, по латыни «Романов монастырь», в Швейцарии, в 45 милях к северо-востоку от первоначального монастыря. Вдобавок к сим главным монастырям по горам были разбросаны многочисленные кельи и пустыньки, превратившие Юру в подобие Гальской Фиваиды или Святой Афонской горы, несмотря на то, что количество монахов никогда не достигло там египетских масштабов, исчисляясь скорее сотнями, чем тысячами. Среди всей этой бурной монашеской деятельности женщины также стали пленяться пустыней и примером преподобных братьев. Первой, кто пришла к ним, была сестра святых, Иола. Как некогда преподобному Антонию и Пахомию для своих сестер, а позже святителю Кесарию Арльскому для своей сестры Кесарии, первоначальникам юрского монашества надлежало устроить монашескую общину для своей сестры и последовавших за ней в пустыню жен. Неподалеку оттуда, на высоком крутом обрыве с господствующей над ним естественной скалой и ограниченным каменным сводом, скрывавшим в себе обширные пещеры, святые, согласно традиции, положили, будучи движимы отеческим расположением, начало общине дев и приняли на себя попечение о живущих на сём месте 105 монахинях. Здесь блаженные отцы построили базилику, которая не только принимала в себя мертвенные останки дев, но также удостоилась чести содержать в себе гроб самого подвижника Христова, преподобного Романа. Столь велика была строгость обычаев всего монастыря, что отрекавшуюся в нем от мира деву уже никогда не видели вне его, покуда ее не сносили в Фоб. Главы 25 и 26. Об этом монастыре, известном как Лябальм, впоследствии ничего не было слышно. Очевидно, он был разрушен во время набегов варваров в V-VI веках. Это была, возможно, первая на Западе женская община в пустыне. Раньше женские монастыри основывались в городах или поблизости от них. Впоследствии неподалеку была основана мужская община, и в настоящее время ее местоположение примерно в 5 километрах к юго-западу от Сен-Люпицина, также на реке Биенни, рядом с городом Сен-Ромен-де-Рош, где мощи преподобного Романа по сю пору пребывают в приходской церкви. В последующие столетия была и другая женская община в Юре, в Невиль-Лес-Данс, зависимая от Кандадиска, возможно, преемственная по отношению к монастырю преподобной Иолы. Остальная часть жития преподобного Романа, первая из трех частей жития юрских отцов, посвящена чудесам святого, козням дьявола против братьев и ропоту некоторых из братьев, когда они начали считать чудесные монастыри Юры частью церковной организации. Все сие описано в терминах, весьма близких читателям житий восточных отцов, и кое-что из этого пересказано святителем Григорием Турским в его житии братьев. Хотя очевидно по причине многих различий, что это житие не было его главным источником, если вообще было ему знакомо. В одном месте жития юрских отцов, когда один из старших монахов укоряет преподобного Романа, что тот слишком многих принимает в монастырь и не делает тщательного отбора, автор пользуется случаем, приводя ответ преподобного Романа, описать нечто из того монашеского духа, который прививал преподобный братий, а также некие из монашеских искушений, которым братья подвергались. Преподобный Роман отвечает старцу: «Скажи мне, о ты, который желаешь, чтобы у нас была такая маленькая община, способен ли ты среди всей братьев, которых видишь вокруг себя в нашей общине, произвести отбор и разделение, чтобы образовать две группы, о которых ты говоришь, как если бы, испытывая одного за другим, ты мог в совершенстве отделить прежде их смерти, выявленных святых, от беспечных. Разве ты не видел здесь некоторых монахов, ревностно предавших себя жизни по правилам, которые впоследствии, постепенно уклоняясь в теплохладность, попрали их? Сколько раз также братья уходили из общины под воздействием противоположного порыва? И из сих последних, сколь много раз видели мы того или иного брата, паки оставляющего мир, и приходящего к нам и один, и два, и три раза, и, несмотря на это, снова находящего мужество упорно добиваться лавров победителя в звании, которое было так давно оставил. Некоторые также, не навлекая на себя упрека, вернулись, но не к своим порокам, а в свои родные земли, и соблюдали там наш устав с такой любовью и ревностью, что, будучи возведены на степень священства, избранием и любовью верных, они управляют с великим достоинством монастырями и церквями Христовыми. И не видел ли ты совсем в собственном нашем монастыре, что случилось с Максентием? После того, как он возложил на себя подвиги и лишения, неслыханные в Галлии, с постоянными бдениями, после того, как показал неослабное усердие в чтении, поддавшись уговорам страсти гордости, он стал добычей сквернейшего из демонов и своим безумием и неистовством далеко превзошел тех, о ком лишь недавно имел попечение, когда его могущество было плодом его заслуг. Связанный ремнями и веревками, теми, кого он некогда исцелил силой Господней, он был, в конце концов, освобожден от злого духа помазанием святым елеем. Посему познай, что это – та же самая гордость, навеваемая дьяволом, тайно подстрекающим тебя, и что твой случай не сильно разнится от Максентьева. Главы с 29 по 34. Житие юрских отцов рисует нам двух братьев, обладающих различными, но дополняющими друг друга добродетелями. Оба отца превосходили один другого взаимодополняющими качествами, необходимыми в искусстве руководства и управления. Ибо если блаженный Роман был весьма милостив ко всем с совершенной невозмутимостью, то его брат был более строгим, как поправляя и наставляя других, так в первую очередь и к себе самому. Роман, когда всякая надежда на прощение уже иссякала, мог неожиданно проявить снисхождение к виноватому, тогда как другой, боясь, чтобы малые грехи, повторяясь, не окончились великими, укорял с великой горячностью. Роман не накладывал на братью больших лишений, чем их собственная воля желала бы принять, тогда как Лупикин, прилагая собственный пример ко всем, вовсе не позволял уклоняться от того, что помощь Божия делала посильным. Глава 17. Строгости преподобного Лупикина описаны гораздо подробнее в главах 63 по 67, чем в житии святителя Григория. Под конец своей жизни преподобный Роман предпринял самое дальнее путешествие из описанных в его житии – паломничество к месту мученической кончины святого Маврикия и Фивского легиона, пострадавших в III веке. В горячности своей веры он решил идти в Агаунум, к базилике святых, я лучше скажу, в лагерь мучеников, согласно свидетельству, представленному рассказом об их страдании. Глава 44. Первым повествованием о мученичестве этих святых был рассказ преподобного Евхерия Леонского, который преподобный Роман, несомненно, читал. В этом путешествии около Женевы имел место случай с прокаженными, упоминаемый святителем Григорием. Застигнутый в пути темнотой, он свернул с дороги в сторону и попал в маленький приют для прокаженных, где собственноручно умыло ноги и разделил с ними трапезу. Когда во время ночной молитвы он коснулся рукой одного из них, то заметил, что тот исцелел. Тогда преподобный стал прикасаться к каждому из них, а когда настало утро, увидел их всех очистившимися. Возблагодарив Бога, он продолжил свой путь. Организация настоящего монастыря в Агаунуме, в отличие от отдельных келий вокруг базилики, как было во времена преподобного Романа, датируется первыми годами VI века, когда устав неусыпающих, по латыни «Laus Perennis», непрестанное пение псалтири, был перенесен туда из Константинополя. Монастырь Кандадиска в это время послал туда 100 монахов для образования одного из 9 хоров, сменявших друг друга в псалмопении. Кончина преподобного Романа случилась в основанном им женском монастыре, куда он пришел попрощаться со своей сестрой. Это было около 460 года. Святитель Григорий в своем житии святых не упоминает женский монастырь, вероятно, потому, что его уже не было в его время, но упоминает погребение преподобного Романа вне его монастыря, где женщины имеют доступ к его мощам. Среди братьев, наставляемых в монашестве двумя святыми, царило прежде всего абсолютное единодушие, основанное на самопожертвовании, понятие центральное для православного монашества, будь то Восток или Запад. Согласно обычаю апостольских времен, абсолютно никто не мог сказать «это мое». Различие одного от другого заключалось лишь в обладании тем или иным именем, без внимания к состоянию или происхождению. Довольствуясь своей нищетой, они проявляют единодушие в любви и вере с такой горячностью, что если какой брат должен будет по порученному ему делу выйти на улицу в холодную погоду, или если только что вернется, весь вымокший под зимним дождем, то каждый с готовностью отдает свое самое удобное и сухое платье и скинет с ног обувь, чтобы согреть и успокоить тело брата, прежде чем он сам подумает о себе. Главы 112 и 113. Преподобный Лупикин управлял монастырями около 20 лет по смерти преподобного Романа и почил в глубокой старости, до самого конца пребывая в суровейших лишениях. В последние моменты своей предсмертной болезни он отказывал себе в утешении малым количеством меда с водой. Он был погребен в монастыре Лавкон, где в 1689 году часть его мощей была открыта вместе с, возможно, первоначальной надгробной плитой, и где они почивают до сего дня в приходской церкви Сен-Люпицина. Третий из великих юрских отцов, преподобный Евгент, сыгравший столь большую роль в развитии монашества на Западе, был отдан в монастырь своим отцом, приходским священником, при жизни преподобного Романа, и, как уже было сказано, не покидал его вплоть до своей смерти, последовавшей, когда ему было уже за 60 лет, около 513 года. В монастыре он стяжал прочные познания не только в латинских книгах, но также и в греческой риторике, глава 126. Если преподобный Евгент действительно знал греческий язык, то это было редкостью для Галлии V века. Но в любом случае очевидно, что связь с греческим Востоком была еще очень сильна в юрских монастырях того времени, хотя бы восточные отцы и читались, скорее всего, в латинских переводах. Мы знаем, что ежедневное чтение в трапезной, обычай, введенный преподобным Евгендом, последуя древним отцам, и, в частности, святителю Василию, тогда как во времена преподобного Романа и Лупикина хранилось традиционное для египетских монастырей молчание. Чтение это включало в себя постановления, провозглашенные в прежнее время святым и знаменитым Василием, епископом столицы Каппадокии, или постановления святых лиринских отцов, или святого Пахомия, древнего игумена сирийцев, или же изложенные совсем недавно достопочтенным Кассианом, глава 174 Жития. Если преподобный Роман начинал свою монашескую жизнь всего с одной или двумя книгами, то очевидно, что его наследники имели уже хорошо укомплектованную святоотеческую библиотеку. В своем подвижничестве преподобный Евгент придерживался строгих правил своих предшественников. Бдения его были удивительны, и ел он однажды в день, иногда днем вместе со всеми, когда он бывал утомлен, иногда же вечером вместе со вкушавшими вторую трапезу монахами, глава 131. У него было лишь одно платье, которое он носил, покуда оно не изнашивалось, а обувь его была жесткой и грубой по образу древних отцов. Голени его были обвязаны обмотками, а ступни в сандалиях. Но к службам утренние часов он приходил всегда, даже в самые лютые морозы или когда все было покрыто снегом, не имея на своих обнаженных ногах ничего, кроме деревянных калош на гальский манер. Такой же была его обувь, и когда весьма часто в утренние часы он далеко ходил по снегу, чтобы посетить братское кладбище и помолиться там. Глава 129. Подобно преподобным Роману и Лупекину, он был чудотворцем, и слава его была столь велика, что в течение столетий город, выросший вокруг Кандадиска, носил его имя – Сен-Оент по-французски. Там было так много паломников, что они, казалось, превышают числом множество монахов. Преподобный Евгент руководил монахами с величайшей рассудительностью и мудростью. Он прилагал всяческую заботу, чтобы определить каждому монаху те функции или дела, которым он находил их более наделенными дарами Святого Духа. Так миролюбивому и кроткому брату давалось такое послушание, где преимущество его кротости и терпения не сводились бы на нет горячностью его нетерпеливого товарища. Находил ли других, отмеченных пороками гордости и тщеславия, он не позволял им жить отдельно из опасения, что, надмившись губительным чувством, они могут пасть еще ниже, в более серьезные вины, даже не сознавая своих грехов и пороков, несмотря на повторяемые публичные выговоры. Узнавал ли он между тем, что некие братья, поддавшись человеческой слабости, подверглись нападкам мучительной печали? Он неожиданно и намеренно показывал такую необычайную веселость и радость, согревал сердце несчастных словами столь святыми и сладостными, что последние, очистившись от губительнейшего яда печали, находили себя исцеленными от своего горького пессимизма, как бы помазанием, каким целебным елеем. Но те монахи, чье поведение было чересчур вольным, те, кто был слишком легкомысленным, всегда находили в Айве больше резкости и суровости. Главы 149 и 150. В период аббатства преподобного Евгенда имело место некое событие, произведшее целую смену эпох в западном монашестве. Случившись около 500 года, оно стало как бы водоразделом между менее организованным полуотшельническим монашеством лаврского типа 4 и 5 столетий, весьма зависевшего от личных качеств своих великих первоначальников, святителя Мартина, преподобного Гонората, преподобных Романа и Лупекина, и более строгого общежительного монашества VI и последующего столетий. Этим событием было полное разрушение во время пожара монастыря Кандадиска. поскольку он был построен из дерева и не только состоял из вплотную примыкающих друг к другу келий, но и был надстроен вторым ярусом, то столь внезапно обратился в пепел, что к следующему утру не только ничего не осталось от зданий, но и сам огонь почти совсем затух. Глава 162. В то время в монастыре было столько монахов, что не будь даже пожара, восточный лаврский идеал монаха, живущего в своей особой келье, стал на практике неосуществим. Кельи, вместо того, чтобы отстоять друг от друга на известное расстояние, на бросок камня, по позднейшему описанию скитского идеала русским отцом преподобным Нилом Сорским, кельи скорее врастали одна в другую. Посему преподобный Евгент, восстанавливая монастырь, вел в нем более строгий общежительный устав, скорее в духе преподобного Пахомия, чем большинства других отцов монашества Востока. Отказавшись следовать в этом примеру восточных архимандритов, он решительнее подчинил всех монахов общему житию. По разрушении малых отдельных келий он решил, чтобы все отдыхали вместе с ним в одном помещении. Тех, кого общая трапезная объединяла уже для общей трапезы, он захотел объединить также и в общем дармитории, где лишь постели были раздельными. Там была, как и в часовне, лампада, светившая в течение всей ночи. Глава 170. Нельзя не пожалеть об исчезновении первой монашеской неформальности на Западе. Но, однако, господство общежительного устава было действительно неизбежным. Святитель Мартин с его 80 монахами мог жить в уединении Мармутьера, как восточные архимандриты с братьей в своих лаврах. Возможно, даже несколько сот братьев могли бы жить так в глуши Юрских гор. Но когда туда пришло множество новоначальных, возможно, около 1000, строгий надзор за ними стал очевидно необходим. Эта нужда чувствовалась также и на Востоке, как это можно видеть в общежительных установлениях преподобного Пахомия в Египте и преподобного Феодосия в Палестине с их 1000 монахов. Но лаврские и скитские идеалы остались жить на Востоке и никогда не были просто вытеснены общежительным идеалом. На Западе VI век явился веком великих творцов общежительных уставов, таких как святитель Кесарий Арльский, преподобный Венедикт Нурсийский, преподобный Колумбан Люксельский и Бабийский, ирландский монах, живший в Галлии и затем в Италии. В Кандадиско тоже был свой устав, подходящий к климату страны и к необходимости труда, так же, как и к гальской расслабленности, к сожалению, не дошедший до нас. Благодаря таким уставам специфический тип монашеской жизни мог распространяться далее и иметь более устойчивое влияние, чем пример одного основателя монастыря. Это, в частности, примечательно в распространении устава преподобного Колумбана в VII веке, особенно в Галлии, и еще более примечательного в распространении бенедиктинского устава по всему Западу в VII и последующих столетиях. Ко времени каролингов, IX-X века, устав святого Венедикта был основным даже в индивидуалистической Галлии. Таким образом, монашество выжило и было в относительно хорошем состоянии. Но свежесть и неофициальность юного монашеского движения была тем самым в значительной степени утрачена. Когда в современном православии монашество представляет собой столь незначительное и хрупкое явление, нет ничего удивительного, что нас притягивает скорее ранняя, неорганизованная его фаза на Западе, чем поздняя, организованная. Галлия VI века, за редкими исключениями, все еще сохраняла ранний индивидуалистический характер монашества, представленный по большей части отшельниками и пустынножителями, будь то в пустынных местах или же в городах. В VI и последующих столетиях в Юре были монахами из Кандадиска основаны еще и другие обители. В таких городах, как Гранво и Лак-де-Банлю, до сих пор сохраняются развалины этих монастырей. В селении Сен-Гиметьер, близ города Антра, все еще можно видеть одну из старейших, сохранившихся в Юре церквей. Построенная в VII или VIII веке, она хранит в себе мощи преподобного Гиметьера, инока из Кандадиска, основавшего здесь пустынь в VI веке. Автор «Жития юрских отцов» был учеником и сотаянником преподобного Евгенда и потому способен открыть нечто из его сокровенной духовной жизни. В частности, он повествует о пяти видениях, бывших святому, которые тот подробно описал ему. Сия суть – видение, бывшее в детстве, когда преподобные Роман и Лупикин показали ему его духовное потомство. Главы 121-124. Его возведение в аббаты двумя святыми, случившееся непосредственно перед тем, как он действительно стал аббатом. Главы 135-136. Посещение апостолов Петра, Андрея и Павла, возвестивших о прибытии частиц своих мощей из Рима. Главы 153-154. Видение святителя Мартина Турского, пользовавшегося великим почитанием в юрских монастырях, известившего преподобного Евгенда о том, что он охраняет двух путешествующих иноков монастыря. Глава 160. И последнее явление преподобных Романа и Лупикина за 5 лет до его кончины, ведущих его в ораторий на его погребении, в то время как его монахи протестовали. Главы 176-177. Самое длинное и наиболее детальное описанное из этих видений вполне заслуживает сравнения с подобными же видениями в восточной агиографической литературе. Например, видение птиц, означающих его духовное потомство, в житии преподобного Сергия Радонежского. Святый отрок в видении был поведен двумя монахами и поставлен перед входом в дом его отца, таким образом, что он мог внимательно созерцать пристальным взглядом восточную часть неба с ее звездами, как некогда патриарх Авраам созерцал свое бесчисленное потомство. И ему было также сказано неким образным языком: «Тако будет семя твое». Бытие, глава 15, стих 5. Немного спустя один некто появился здесь, другой там, иной на ином месте, покуда все растущее множество их не стало бесчисленным. Они окружили блаженного отрока и преподобных отцов, вне всякого сомнения преподобных Романа и Лупикина, которые духовно воздвигли его. Это было, как если бы огромный пчелиный рой, похожий на некий медоточный грозд, собрался вокруг них и заключил их в себе. И внезапно, с той стороны, куда был устремлен его пристальный взгляд, Евгенд увидел как бы огромную дверь, отверстую в небесную высь, и некий полого спускающийся к нему оттуда путь, окруженный светом и похожий на слегка наклоненную лестницу, со ступенями из кристалла и ликами ангелов, облаченных в белое и радостно поющих, идущих вместе с ним и его товарищами. Они ликовали, хваля Христа, и в то же время, несмотря на все увеличивающееся число людей, священный страх Божий, поразивший их, не позволял кому-либо пошевелить устами, чтобы сказать нечто, или головой, чтобы подать знак. Мало-помалу, с осторожностью, ангельские множества смешались со смертными. Ангелы собирались их земнородных, присоединяя их к себе, и, воспевая всю ту же песнь, восходили снова к священным небесным обителям, так же, как и пришли. Из этой песни святой отрок уловил лишь одну фразу, фразу из Евангелия, как он узнал годом позже, когда поступил в монастырь. Вот что чередующиеся хоры ангелов возглашали по образу антифонов. Я очень хорошо помню это, потому что Евгент сам любезно открыл это мне. «Аз есмь путь, и истина, и живот». Затем это великое множество удалилось. Усеянный звездами участок неба, который созерцал он довольное время, тоже закрылся. Отрок, видя себя одного на сём месте, очнулся и вздрогнул, и, пораженный ужасом этого видения, немедленно поведал о случившемся своему отцу. Благочестивый священник сразу же понял, кому должен быть посвящен такой высшей степени святой сын. Без промедления отец преподал ему начальные знания, и в конце того же года Евгент был поручен преподобному Роману. В нем воистину слились воедино благодатные дарования, присущие блаженным старцам, духовно изведшим его из его земного пристанища. Так что последующее поколение монахов уже не сомневалось, спрашивая, на Лупекина ли более походит Евгент или же на Романа. Главы со 121 по 125. В этом замечательном описании «Лестницы Иакова», Бытие, глава 28, стих 12, тот же образ, что и преподобный Евхерий использует в своей «Похвале пустыни», описывая «невидимое посещение», ликующих ангелов, несущих неусыпную стражу над простором пустыни, глава 38. Автор жизни юрских отцов хорошо показывает духовный плод кандадиска и гальского монашества в целом.